Глава 22. На следующий день я не смогла даже дождаться вечера. Настолько мне рвало голову от мыслей о сексе с Яном и тащила к нему. Мы уже съездили на учебу, съемок у меня не было, и вечер был свободен. Часы показывали только 4 пополудни, но я уже готова была покорять моего мужчину снова. Мой мужчина. «Ты как хочешь, Ян, но я уже решила, что ты мой». Говорят, если верить в свою цель, в ту мысль, что носишь в голове, и в свою удачу в задуманном, это уже половина успеха. Так что я ходила и представляла себя женщиной Яна. Вдруг сработает, да и мысль приятная. Чтобы притянуть желаемое, нужно поверить, будто бы оно уже свершилось. Я придумала любовь Яна, что он увезет меня от Родиона, избавит от этой жестокой страсти Измайлова ко мне и подарит свою страсть. Никогда не воспринимала всерьез подобные суеверия, но сейчас ситуация совсем безвыходная, и я готова на многое уже. В конце концов, верить в то, что Ян мой и любит меня, не так уж и плохо. Хоть помечтаю. Я никогда не любила безответно, не проявляла первой инициативу и не решилась бы на такие шаги, если бы не экстремальная ситуация. Никаких детей от Родиона я не хочу. Я заставлю Яна со мной переспать, и он возьмет меня под свое крыло. Я вижу, какой он. Ян серьезно относится к связям, иначе бы давно воспользовался мной. Но он выстроил стенку, потому что знает, что как только сорвется, автоматически начнет нести ответственность за меня. Именно это я и почувствовала в нем. Именно поэтому интуиция твердит мне взять его, как крепость, лаской. Не понравилось в белье? Пойду без белья. Ухмыльнулась своему голому отражению в одних лишь белых носках и потянулась за халатом. На сей раз я мисс Естественность. Может, ему не нравится яркий макияж и слишком заметные старания над волосами? Сегодня я лишь нанесла тон на лицо и провела тушью по ресницам. Волосы вытянула утюжком. Выгляжу довольно мило и естественно, только абсолютно нагая под халатом. Посмотрим, что ты на это сделаешь, Ян. В комнату он меня, конечно, не пустит больше, но я могу зайти туда и сама. Я слышу, когда он идет в душ. Ванные комнаты у нас как раз через стенку. Дождалась, когда в душевой Яна полилась вода, и пошла к нему. Открыла дверь, скользнула туда, будто кралась. На кровати валялась небрежно кинутая футболка моего телохранителя. Я взяла ее в руки и вдохнула запах. Это не парфюм. Нет. Это аромат моего мужчины. Его запах завел меня до предела, и я уже знала, что нужно делать. Стеснение и стыд остались где-то за пределами этой комнаты. Скинула халат, и нагая легла на кровать. «Тебя ждет сюрприз, Ян». Мужчина очень скоро вышел из душа, в одних трениках на мокром от воды теле. Капли стекали по мощной груди и мускулам, падая на штаны. «Блин. Ну за что он так божественно сексуален? Я даже забыла, зачем пришла. В голове просто стало пусто. И я любовалась красивым мужским телом, открыв рот. Так хотелось провести по его коже пальцами, почувствовать каждый мускул. Ян повернул голову и увидел меня на кровати. Секунду ничего не происходило. Он смотрел на меня, и я на него. но в голубых глазах моего телохранителя заколыхалось желание. Я тонко это уловила. «Ева, ты опять?» Он отвернулся от меня. Почти спиной встал. «Настырная. Вставай, одевайся и уходи». Я поднялась с кровати и встала в полный рост во всей своей обнаженной красе. Шла к нему походкой гордой пантеры. Он обернулся на шаги, стал невольно смотреть, не смог отвести взгляда. Его глаза гуляли по моему телу. Дыхание участилось, а штаны натянулись в области паха. Я подошла совсем близко и опустила глаза на выпирающую часть тела Яна, отчего он задышал еще более часто. Потом вернула бесстыжий взгляд на его лицо. Положила руку на щетину, мягко провела пальцами по ней, потом по губам. Я почти слышала, как его броня трескается по швам. Я победила. Мужские руки легли на мою обнаженную талию, и он притянул меня к себе. Поцелуй. Властный, даже немного грубый. Щетина кололась о мои губы. Большая ладонь легла на беззащитные ягодицы, погладила и сжала сразу обе, отчего с моих губ сорвался стон в губы Яна. «Уходи, или я не сдержусь!» Почти до боли сжал он меня в своих горячих руках. «У тебя последний шанс уйти!» «Нет!» — ответила ему и нежно укусила за нижнюю губу. Одним движением стянула вниз и его штаны, и его боксера, освободив наружу. «Блин!» Глаза невольно поползли на лоб. На ощупь казалось много, а вблизи и без одежды... «Твою ж мать!» Больше сказать нечего. «Это не влезет в меня, кажется, но паниковать поздно. Я завела его по полной, и теперь Ян не отпустит меня. Сейчас ему плевать на все. В глазах лишь безумное желание. Да и я вдруг осознала, что хочу ощутить его внутри себя еще сильнее, даже если мне будет больно. Сладкие судороги пробивали мое тело, едва лишь я думала об этом. В очередной раз почувствовала сладкое томление внизу живота, едва я представила, как Ян берет меня. Опустилась на колени перед ним. Обхватила рукой твердый ствол, провела несколько раз вдоль него ладонью и стала разглядывать его за секунду до того, как дотронуться губами. Прямо ничего не могла поделать с этим, как мне хотелось сначала изучить его плоть глазами. Яна это, похоже, лишь завело еще больше. Он опустил руку и запустил пальцы в мои волосы. Нежно и очень эротично погладил кожу у корней. По спине пробежали мурашки, заставив меня выгнуться и застонать, и я наклонилась ниже. Я провела языком по возбужденному по максимуму члену. Прислушалась к ощущениям. Понравилось. Хочу еще. Провела еще раз языком. И еще. Каждое мое движение языка вызывало реакцию Яна. Дыхание стало очень тяжелым и прерывистым. Он больше не гнал меня. Он наслаждался, упивался острой сексуальностью этого момента. Я осмелела и пошла дальше. Вобрала головку в свои губы, прошлась ими до самого основания. Движения старалась сделать ласковыми. Не люблю минет. Не любила. Но сейчас мне нравилось. Я хотела приласкать этого мужчину так, чтобы он больше не захотел этого ни с кем другим. другой. Ну уж нет. Никаких других. Втянула резко, как вакуумом, головку члена, потом отпустила. Прошлась вновь губами более легко по всему стволу. Снова втянула в себя член. И Ян не сдержался. Разомкнул губы и глухо застонал, сжав рукой мои волосы. Опять выпустила его, поймала рукой и сжала, стала ласкать, будто это его губы. Облизывать или бабочкой порхать легкими движениями языка по стволу, при этом двигая и ладонью, вызывая не только стоны, но уже и явную дрожь мужчины. Ян внезапно подхватил меня и потащил к кровати. Как только почувствовала опору вновь, настырно вернулась к своей ласке. Хотела довести его именно так. Склонилась снова над ним уже на кровати, снова вобрав в себя одним вдохом, насколько могла, такой большой член, и вызвала новые мужские стоны. Ян посадил меня так, чтобы мне было удобно продолжать ласкать его, и при этом он мог бы ласкать меня. Протянул руку и провел большим пальцем по соску, и меня накрыло совсем. Я застонала так, будто готова кончить прямо сейчас. Он продолжил ласку, то обхватывая грудь полностью своей большой горячей рукой, то терзая лишь соски. И это взрывало мой мозг каким-то нереальным сумасшествием. Второй рукой Ян заставил меня развести ноги, коснулся самой чувствительной моей точки, нежно провел по ней большими пальцами, потом еще. Я снова выпала из реальности и застонала, позволяя ему ласкать себя, продолжая втягивать в себя его член. Чем сильнее я нажимала с ласками на него, тем сильнее он нажимал своими на меня. Мы шли в одном темпе с Яном. Сексуальный танец. Сексуальный баттл. Никогда такого не испытывала. Завел пальцы внутрь меня. Сразу два. И я вздрогнула. Не больно. Наоборот. Слишком хорошо. «Ты вся течешь, Ева!» Услышала я его хриплый голос и чуть не сошла с ума. Ян вынул пальцы из меня и облизнул. С наслаждением слезал все, что было на них. Там была я. «Вкусная!» Прошептал он мне на ухо и ввел пальцы опять, растягивая меня и готовя к тому, чтобы я могла принять его такой большой размер. Второй рукой он продолжал нежить соски. Большим пальцем второй руки ласкал самую нежную мою точку. Я не стеснялась и стонала так, как мне хотелось. Мне казалось, что он ласкает меня сразу всю. Ян все больше давил на чувствительный бугорок, и меня накрыло волной оргазма. Тело били сладкие спазмы, и я проецировала свои ощущения на Яна, на его член. На волне оргазма вобрала его с выступившими от сильного возбуждения венками и втянула в себя до предела. Его плоть достигла самого горла, но я легко поборола рефлекс и продолжила ласку. Отпустила, нежно полоскав головку языком. Опять втянула, увеличивая темп ласки. Мужчина шумно вдохнул и еще сильнее сжал волосы у корней, задышал более часто. Он скоро кончит. Чувствую по напряжению мощного тела. Но я не глотала ни разу мужскую сперму, и что делать? Я же... Блять. Сперма. А я глотаю. Проглотила. Мне не противно. Мне хорошо. Мне отлично. Вкусное. Вспомнилось слово моего телохранителя. «Вкусный», — ответила ему мысленно я. Ян стонал. Я кайфовала тоже и душевно получила еще один оргазм от физического оргазма моего мужчины. Вдруг послышался в тишине шум машины и лязганье открывающихся ворот на территории коттеджа. Вернулся Родион раньше, чем говорил. Я утерла губы рукой и резко вскочила на ноги. Ян тоже прислушивался. «Быстро надевай халат и уходи в спальню. Иди сразу в душ», — сказал он мне.